Лесные заповеди. Лес – отец, и все лесные растения и животные – его дети. Все они находятся между собой в тончайших и сложнейших взаимоотношениях. Как в легкой постройке карточного домика. Только тронь одну карту, мгновенно нарушится равновесие, и вся красота рухнет. Любовь к лесу, любовь ко всем его детям помогают узнавать их тайные и сложные законы, по которым они живут. Научитесь ходить по лесу тихо, бесшумно. Ногу поднимайте выше и смотрите, куда ее ставите, не делайте резких движений. Умейте застывать на месте и терпеливо ждать. Иначе все лесные обитатели попрячутся, не увидите ни птиц, ни зверей. Не гоняйтесь с очком за понравившейся бабочкой. Не сажайте в коробок полюбившегося красивого жука. Может быть, это последний экземпляр в вашем лесу. Остановите приятеля, готового разорить муравейник. Для него это забава, а для муравьев — катастрофа, подобная Хиросиме или Чернобылю. Не спешите оказать помощь слеткам, птенцам, вывалившимся из гнезда. Наверняка их писк уже привлек внимание родителей. Они спрятались где-то поблизости и не подойдут к птенцу, пока вы не уйдете. Возможно, это был его первый неудачный полет, и через день-другой он вполне самостоятельно будет совершать короткие перелеты. Если вы найдете птичье гнездо с яйцами, ни в коем случае не трогайте их руками. После этого птица бросит гнездо, и вся кладка погибнет. Не берите в лес собаку в период гнездования птиц. Даже у самого дисциплинированного пса слишком силен охотничий инстинкт. Вряд ли вы уследите за тем, сколько гнезд он разорит, сколько птиц спугнет с гнезда. Не нужно приносить из леса домой зайчат, ежей и других животных. Вы не сможете создать им такие же условия, какие у них были в родном лесу. Помните, животное не игрушка, которую, наигравшись, можно отложить в сторону. Если из трухлявого дерева выпал гнилой сук, на этом месте образуется ямка. Ее легко углубить и превратить в дупло. Такие дупла охотно займут синицы, горехвостки, мухоловки-пеструшки и другие мелкие дуплогнездники, маленькие совы, черный дятел. Для птиц, гнездящихся на кустах, можно связывать верхушки в пучок, внутри которого пернатым будет удобно вить гнезда. Помните, зимой для птиц настает голодное, лютое время. Не ждите весны, когда вывешивают скворечники. Устраивайте в лесу, в садах, возле дома или даже у окна птичьи кормушки. И последнее. Почаще вспоминайте библейскую заповедь. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. И еще. Не убий. Конец книги. Декабрь 1996 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.